Глава 42. Маркиз Мацугае, встретившись с графом Аякурой, был буквально ошарашен тем, что тот вроде бы и не взволнован, но вскоре пришел в хорошее расположение духа, когда граф охотно принял все предложения. «Да-да, все, как вы говорите. Это просто счастье, что ваша супруга отправится вместе с Сатоко и что можно целиком положиться на деликатность доктора Мори. Большего и желать нельзя. И дальше мы намерены во всем следовать вашим советам». Таков был смысл сказанного графом. Семейство Аякура выдвинуло только одно достаточно скромное условие, и маркиз был вынужден с ним согласиться. Они просили, чтобы прямо перед отъездом Сатоко из Токио ей позволили бы на минутку встретиться с Киёаки. Конечно, речь идет не о том, чтобы оставить их наедине. Достаточно, если им дадут увидеться в присутствии родителей. Сатоко обещает, если пойдут навстречу ее просьбе, больше с Киёаки не встречаться. «Об этом просит Сатоко. Но мы тоже хотели бы, чтобы ей это позволили», — нерешительно заявил граф Аякура. То, что жена маркиза ехала вместе с Сатоко, помогало придать этой встрече естественность. Разумеется, сын приедет проводить мать на вокзал, и не будет ничего странного, если они с Сатоко обменяются несколькими словами. Когда с этим было решено, маркиз по совету жены тайно вызвал чрезвычайно занятого доктора Мори в Токио. До 14 ноября, когда Сатоко должна отправиться в Осаку, доктор будет гостем в доме Мацугае и может в случае звонка из дома графа, где присматривали за Сатоко, сразу же туда выехать. Дело в том, что каждую минуту была опасность выкидыша. Если вдруг это произойдет, доктор должен принять меры и сделать так, чтобы ничего не просочилось наружу. Кроме того, во время достаточно опасного долгого путешествия в Осаку, доктор тайно будет сопровождать их, находясь в другом вагоне. Маркиз потратил огромные деньги, посягнув на свободу этого светила медицины. Если же его план удастся, то путешествие Сатоко очень удачно обманет всех, ведь никому в голову не придет подобная авантюра. Беременная женщина путешествует на поезде. Доктор был одет в прекрасно пошитый английский пиджак и выглядел джентльменом. Но у него была коренастая фигура и выражение лица, как у приказчика. Во время медицинского осмотра он расстилал на подушке толстую дорогую бумагу и после каждой пациентки скомков выбрасывал ее и расстилал новую. Это составляло часть его репутации. Доктор был чрезвычайно учтив и постоянно улыбался. Он обладал редким даром врача, умел хранить тайны, поэтому приобрел большое количество пациенток из высшего общества. Доктор любил говорить о погоде, и хотя других тем у него не было, он пленял собеседника фразами типа «сегодня до глупости душно» или «дождевая теплынь». Еще он слагал стихи, и, собрав лондонские впечатления в 24 стиши, издал свой сборник «Стихи о Лондоне». На руке доктор носил кольцо с большим в 3 карата бриллиантом. Перед осмотром каждый раз, морщась, с трудом стягивал его с пальца и бросал на стол рядом, но ни разу его не забыл. Усы над верхней губой у него всегда отливали глянцем, словно папоротник после дождя. Супруги Аякура с Сатоко должны были перед отъездом нанести визит принцу. Экипаж увеличивал опасность выкидыша у Сатоко, поэтому маркиз позаботился об автомобиле. Доктор Мори, одолжив у Ямады старый пиджак, переоделся управляющим и сопровождал семью, пристроившись на запасном сиденье. К счастью, молодой принц отправился на маневры, и его в тот момент не оказалось дома. Сатоко прямо в вестибюле раскланялась с хозяйкой дома и отбыла. Опасная поездка завершилась благополучно. От семейства принцев пришло запоздалое предложение прислать в день отъезда, 14 ноября, кого-нибудь из слуг для проводов, но Аякура, поблагодарив, отказались. Таким образом, все шло гладко. По плану маркиза, семейство Аякура, а также мать и сын Мацугая, встретятся на вокзале в Симбаси. Доктор должен был, не привлекая внимания, устроиться в уголке вагона второго класса. Кто не спросит нанести визит настоятельнице, это великолепный предлог. Поэтому маркиз заказал для отъезжающих салон-вагон с большими окнами. Курьерский состав, ходивший между Симбаси и Симоносеки, отправлялся в половине 10 утра от Симбаси и через 11 часов 55 минут должен был прибыть в Осаку. Здание вокзала в Симбаси, построенное в 1872 году по проекту американского архитектора Бридженса, было тусклым от серого в крапинку камня из идзу, которым были облицованы стены. В ярком свете ноябрьского утра четко обрисовывался карниз. Жена маркиза уже сейчас была напряжена, предчувствуя обратный путь без спутников, поэтому по пути на вокзал и Ямада, заботливо обхвативший чемодан на откидном сиденье, и Киюаки в основном молчали. От входа все по высокой лестнице поднялись на платформу. Поезд еще не подали. На широкий перрон косо падали лучи утреннего света, в них плясали крошечные пылинки. Вся в предотъездной тревоге, госпожа Мацугая несколько раз глубоко вздохнула. Их не видно. Не случилось ли чего? Ямада, опустив блеснувшие стеклами очки, отозвался с почтением, но абсолютно бессмысленно. «Да, всем было ясно, просто госпожа не могла не сказать хоть что-нибудь». Киюаки понимал материнскую тревогу, но не спешил прийти на помощь, неподвижно застыв в отдалении. В голове витали какие-то неосознанные мысли. Ему чудилось, будто он падает. Обессилевшее тело словно повисло в воздухе. На платформе было прохладно. Он же выставил обтянутую школьной формой грудь. Холод ожидания, казалось, пронизывает до костей. Состав, поблескивая поручнями салон вагона, торжественно подходил к платформе. В этот момент госпожа Мацугая издалека увидела среди ожидающих поезда пассажиров стрелки усов доктора Мори и немного успокоилась. С доктором было договорено, что если только не случится ничего непредвиденного, они будут делать вид, будто не знакомы друг с другом. Ямада внес чемодан хозяйки в салон-вагон, пока мать давала Ямаде какие-то указания. Киюаки пристально смотрел вдаль. Показались госпожа Аякура и Сатоко. Они пробирались сквозь толпу. Сатоко закуталась поверх кимоно в переливчатую шаль, но когда она появилась на открытой свету части перрона, ее безучастное лицо походило на застывшее молоко. Таким оно было бледным. Печаль и блаженство боролись в душе Киюаки. Он смотрел на медленно приближавшуюся в сопровождении матери Сатоко, и ему на секунду почудилось, что он встречает в своем доме невесту. Все казалось ему замедленным. Радость тяжело давила на грудь, словно капля за каплей скопившаяся усталость. Поднявшись в салон-вагон, госпожа Аякура, не отпуская несшего чемодан слугу, стала приносить извинения за опоздание. Мать Кияки, конечно, была вежлива, но где-то на лбу у нее так и застыло напряженное недовольство. Сатоко, прижимая переливчатую шаль к губам, все время старалась спрятаться за матерью. С Киоаки она обменивалась обычным приветствием и сразу опустилась на предложенный ей госпожой Мацугая стул ярко-красного цвета. И Киоаки вдруг понял, почему Сатоко опоздала. Она хотела хоть немного сократить долгое время прощания, которое они будут вынуждены провести без слов в свете этого прозрачного и горького, как микстура, ноябрьского утра. Кияки боялся, что взгляды, которые он, пока их матери разговаривали, бросал на потупившуюся Сатоко, выдают его страстное внимание. Ему хотелось смотреть на нее, не отрываясь, но он опасался, что изменчиво белое лицо Сатоко вспыхнет краской в безжалостном свете дня. При нынешнем положении вещей действия и чувства должны быть очень деликатными, а Киоаки знал, что его пылкость принимает подчас слишком грубую форму. Это ощущение появилось у него недавно, и ему захотелось извиниться перед Сатоко за прошлые вспышки. Он знал все уголки тела Сатоко, которое угадывалось под кимоно. Места, где кожа начинает краснеть от смущения, где тело изящно изгибается, где заметно просвечивает сквозь кожу легкое биение, похожее на трепет крыльев пойманного лебедя. Знал, как это тело выражает радость, печаль. Все эти подробности позволяли ему в суматохе вагона узнавать под кимоно тело Сатоко, но сейчас где-то у нее в животе, которое она заботливо прикрывает рукавом, зреет нечто ему неведомое. У 19-летнего Кияки не хватало воображения, чтобы представить себе ребенка. Для него это было чем-то нереальным, окутанным темной массой горячей крови и плоти. Теперь Киоаки остается только бессильно наблюдать за тем, как то единственное, что попало от него в тело Сатоко и свернулось там под именем ребенка, будет безжалостно вырвано, и их тела навсегда останутся жить каждое само по себе. Ребенком скорее был сам Киоаки. Он был совершенно обессилен, он дрожал от беспомощности, досады, одиночества, как ребенок, которого в наказание оставили дома, не взяли на веселый пикник. Сатоко, подняв глаза, посмотрела отсутствующим взглядом в окно, на платформу, и Киоаки пронзила мысль, что в этих глазах, отражавших сумятицу, творившуюся у нее в душе, уже не оставалось места для него. Раздался пронзительный свисток. Сатоко встала. Киоаки показалось, что она собрала все свои силы, всю решительность. Мать поспешно схватила ее за локоть. «Поезд уже отходит. Тебе надо выходить?» Сатоко произнесла это радостно, каким-то приподнятым тоном. Киоаки был вынужден поддерживать какой-то бестолковый разговор с матерью, обычный между матерью и сыном, пожелания отъезжающей, наставления остающемуся. Киоаки уже сомневался, получится ли у него гладко сыграть весь спектакль. Наконец он закончил с матерью, коротко попрощался с госпожой Аякура и с каким-то легким чувством повернулся к Сатоко. «Ну, всего тебе». Легкая пружина будто толкала его положить руку на плечо Сатоко, что он и собирался сделать, Но рука вдруг словно онемела и осталась без движения, потому что в этот момент его глаза встретились с глазами Сатоку. Эти прекрасные, огромные глаза были влажны, но вовсе не от слез, которых прежде боялся Кияки. Слезы были изгнаны прочь. Это были глаза загнанного человека, утопающего, который просит о помощи. Кияки бессознательно отшатнулся. Эти глаза с необычно длинными загнутыми ресницами. И ты, Кио, тоже будь здоров. Всего хорошего. Тон, которым она произнесла эти слова, был безукоризненно вежлив. Кияки опрометью выскочил из вагона. Казалось, его преследуют. Именно в этот момент начальник станции в черной форме с пятью пуговицами и с кортиком на поясе подал сигнал рукой, и опять послышался свисток кондуктора. Стесняясь Ямады, который был рядом, Кияки про себя твердил имя Сатоко. Поезд тихо вздрогнул и двинулся, похожий на нитку, раскручивающуюся с мотка. Постепенно удалялись поручни площадки вагона, у которых так и не появились ни Сатоко, ни две другие женщины. По платформе потянулись клубы паровозного дыма и копоти. Разом нависли сумерки, наполненные грубым, отвратительным запахом.